Хиру нравилось его положение в городе. Городоправитель наделил наемников властью даже больше, чем та, которой обладала городская стража. Они стали его личным войском. Их боялись и уважали. Им наливали лучшие напитки. На рынке они иногда могли не платить за товар. Стыдливые местные девицы боялись отказывать им и стремились угождать. Да и платил хозяин Ледный щедро. В общем, не жизнь, а сады богов. В последние месяцы сюда, конечно, доходили тревожные слухи о продвижении ремийского войска. Но Хир со своим маленьким отрядом не торопился на защиту либайских границ. Были у его людей занятия и поважнее. Да вот, хоть прыть местных стражников изредка унимать. Конечно, поход тут ничем хорошим не кончился. Кого демонокровные не убили сразу, тех казнил рогатый царевич. Дальше слухи поползли еще более красочные. Одни говорили, что солдат было не больше сотни, и в это еще можно было поверить. Другие же описывали целую армию. Наличие в строю кого-то из императорской семьи никогда не было добрым знаком для противников Ремея. В рогатых на поле боя и так демоны вселялись. А уж если вел кто-то из их правителей, Ремея и вовсе зверели. Разведка доложила, что под стены города царевич привел даже меньше сотни воинов. Какими бы ни были Ремея умелыми бойцами, со всеми их прекрасными построениями и стратегиями, но какая-то жалкая сотня не могла тягаться со всеми наемниками, защищавшими Ледну. Сломить их натиск было вполне реально. А потом нацепить голову их предводителя на копье для устрашения соседей. Вот только оказалось, что царевич призвал других, и откуда он взял еще воинов, никто не знал. Сейчас, когда Хир стоял на дворцовой тропе, к счастью, не в первых рядах, он понимал, что даже полсотни воинов, составлявших ремийский авангард, были силой немалой. Страшные сказки о рогатых не преувеличивали, а в чем-то даже преуменьшали действительность. Они двигались как один человек. Они ничего не боялись. И ничто не могло их остановить. С суеверным ужасом Хир смотрел, как погибают на копьях люди. Как безжалостно отсекают части человеческих тел изогнутые ремийские клинки. Ему казалось, что огненный взор царевича настигает его сквозь строй солдат и пригвождает к месту. В тот момент, когда появился отряд Нератиса, Хир почувствовал, что напряжение его немного отпустило. Крепче сжав меч, он даже выкрикнул своим бойцам несколько команд, бессмысленных, вроде держать строй и не отступать, но придававших ему самому больше уверенности. Ремеи не могли быть неуязвимыми, их фланг уже ослаблен. Если тем, кто сражался сейчас на улицах, удастся прорваться и ударить в тыл имперскому авангарду, наемники на дворцовой тропе разметают отряд. Что-то пошло не так. Неужели глаза подвели его? Люди Нератиса, проклятого полукровки, не ударили с фланга, как должны были. Они предали своих и присоединились к Ремее. В тот миг, когда царевич вскинул свой изогнутый меч и Ремеи атаковали с новой силой, Хир понял, что больше не может находиться здесь. Он развернулся, растолкал своих людей и бегом побежал вверх по дворцовой тропе, к вратам Акрополя. «Ворота тоже должен кто-то защищать», — успокаивал он себя. Но пока он бежал, ему казалось, что спину пронзает этот вездесущий взгляд. Пронзает, обжигает, убивает. Никто не заметил, чья стрела остановила бег командира небольшого отряда наемников. Горевать о нем было некому, да и некогда. Наступление продолжалось.